Не надо сдерживаться. Женя продолжает двигаться на мне, насаживаясь до самого основания, а затем он начинает изливаться на мою грудь. Капли его семени выплескиваются и частично попадают на мое лицо и губы. Облизываюсь, и от его вкуса у меня окончательно срывает башню. Начинаю кончать с громким стоном, впиваясь ногтями в нежную кожу Жени. Парень сползает с меня и падает рядом, тяжело дыша. Я собираю со своей груди его белесую жидкость пальцем и машинально слизываю. В голове все еще шумит. Алкогольное опьянение добавляет свою изюминку в мое расслабленное состояние. В обычном состоянии я бы так не устал от интимной близости. Приподнимаюсь и поворачиваю Женю на живот. Он не сопротивляется, расслабленно улыбается и закрывает глаза. А мне сейчас очень интересно изучить его везде. Особенно те места, о которых я раньше мог только мечтать, чтобы увидеть. Подношу пальцы к расслабленному, как и сам парень, анусу и с интересом надавливаю, чтобы проникнуть внутрь и снова почувствовать эту жаркую тесноту. Женя начинает слегка стонать и выгибается. Только не от боли, как мне кажется, первые несколько секунд, а от внезапного наслаждения. Кажется, ему нравится, когда я его трогаю там. Осторожные скольжения сразу двух пальцев моментально снова разжигают желание в теле Жени. «Тебе это нравится?» — спрашиваю я, словно не веря в это. «Да, очень». Стонет он, приподнимая бедра и пытаясь насадиться на пальцы. Начинаю ласкать резче, ощущая, как у меня снова встает. С этим бесенком и правда сложно насытиться. Истинный источник удовольствия. «Если мы продолжим, то я не смогу сдержать и снова захочу тебя», — шепчу я, сжимая второй рукой основание члена, опасаясь излиться только от одного взгляда на мечущегося от моей ласки парня. «Не надо сдерживаться», — отвечает Женя и закусывает нижнюю губу. Он разочарованно стонет, когда я вытаскиваю пальцы из его попки. Все, больше нет сил терпеть. Меня снова разрывает от желания, а в голове лопаются сосуды. Нависая над беззащитным парнем, переворачиваю его лицом к себе и резким движением поднимаю его ноги, подхватив их под коленями. Пару секунд смотрю в его широко распахнутые от удивления глаза и одним резким движением вхожу в него до предела. Женя громко стонет, пытаясь соскользнуть с моей толстой палки, но только для того, чтобы снова силой насадиться на нее. Продолжаю вбиваться в него, считывая с лица совершенно разные и противоречивые выражения. Двигаюсь резко и быстро, и кажется, ему нравится. Возможно, ему чуть-чуть больно, но я вижу, как ему офигительно хорошо. Он не сопротивляется, позволяет входить в его тело, и это сводит с ума. Я двигаюсь достаточно агрессивно, вколачивая гибкое тело в матрас и без конца лаская губами и языком его тело, оставляя на нем свои метки в виде укусов и засосов. Женя буквально плавится подо мной, принимая активное участие в нашем безумии. Его тело выгибается от наслаждения и чего-то еще, что выкручивает кости и рвет мышцы, заполняя каждую клеточку болезненным удовольствием. «Еще!» — сбивчиво стонет Женя, резко двигаясь навстречу мне и стараясь полностью опуститься на мой член. «Не останавливайся!» Начинаю еще сильнее вторгаться в пышущее жаром нутро, пульсирующее и сжимающее мою плоть. Оргазм настигает нас одновременно, вынуждая прижиматься друг к другу и становиться еще ближе, чем мы есть. Наслаждение, выданное нам свыше одно на двоих, но от этого не становящееся меньше, а напротив, увеличившееся в разы. «Ты как, живой?» — спрашиваю я еле дышащего Женю. «Я устал», — выдыхает он и закутывается в одеяло. «Котенок, я спустил в тебя, хорошо бы в душ сходить», — пытаюсь растолкать его. «Не хочу», — возмущенно мычит он, прижавшись ко мне, и засыпает. Прижимаю его к себе и тоже почти сразу вырубаюсь. Просыпаюсь с блаженной улыбкой на губах, но это ровно до того момента, пока не осознаю, что у меня на груди спит Женя, а еще что мы оба абсолютно голые под одеялом. Внезапно воспоминания бьют, словно точно выверенные удары, разрывая мою больную голову на части. «Вот черт! Мы что, переспали вчера? Но как такое возможно?» Судорожно пытаюсь сообразить, но ни одной трезвой идеи, как вообще получилось так, что я был в клубе с девушкой, а потуги все закончились в постели с Женей. «Боже мой, что же я наделал?» Выползаю из-под парня, ищу взглядом своей боксерки. Даже не помню, в какой момент я остался без них. Утреннее солнце уже светит в окно и греет спальню, и Женя скидывает одеяло. Стою и разглядываю его. Во сне он выглядит совсем подростком. Щечки розовые, а его искусанные пухлые губки приоткрыты. Он продолжает спать и выглядит так расслабленно. Значит, я вчера был осторожен и не причинил ему боли. Черт, о чем я только думаю! Я занимался сексом с парнем! Это Unreal! Мечусь по кухне, пытаюсь налить кофе, но все валится из рук. Что теперь будет дальше? А если Женя решит, что это что-то значит? Но ведь я был в стельку пьян, я почти ничего не помню. Наверняка он же сам и спровоцировал меня. Сегодня поговорю с ним и окончательно проясним наши отношения. Подобное больше не должно повториться, это был первый, последний раз. Целый час я схожу с ума, когда все-таки Женя просыпается, идет босыми ногами на кухню, у меня замирает сердце. Он подходит, пытаясь поцеловать меня в щеку, но я резко и грубо его останавливаю. «Не стоит!» «Прости, я думал, после того, что было вчера...» Растерянно бормочет он. «Ничего не было вчера. Я был пьян и не соображал, что делаю». «Вчера ты сказал, что любишь меня и давно хотел это сделать». Его голос дрожит, и через секунду на глазах появляются слезы. «Послушай, Женя, мы с тобой это уже обсудили, и я не хочу повторяться вновь. Между нами ничего не может быть. Вчера я был пьян и сам не знаю, что на меня нашло. Я не хочу никаких отношений с парнем, и давай закроем эту тему». «Хорошо», — всхлипывает Женя. «Как скажешь». «Ухожу на работу, на душе неспокойно. Черт бы побрал мои гормоны. Как я опустился до того, чтобы заняться с ним сексом? Зачем я вообще напился так сильно? Вспоминаю его плачущее лицо, и сердце обливается кровью. Не хочу видеть, как он плачет, но не знаю, что делать, чтобы понять его боль. Хоть бы он познакомился с кем-нибудь, чтобы переключился. Его слепая влюбленность заставляет меня постоянно испытывать чувство вины. Вечером не выдерживаю и отпрашиваюсь с работы чуть раньше. Все равно работать не могу. Хочется поскорее увидеть, что с моим ангелом все в порядке. Поверить не могу, что я так сильно накосячил. Теперь будет гораздо сложнее держать дистанцию и убеждать его, что он меня не интересует в сексуальном плане. Он меня не ждет так рано. Надеюсь, что нам удастся с ним сегодня нормально поговорить. Нужно уладить это недоразумение. Захожу в зал ожидания, где обычно Женя занимается за столиком. И у меня перехватывает дыхание.